Глава 74. «Вы что-то притихли», — сказал Лэнгдон Софи, когда они остались в салоне вдвоем. «Просто устала», — ответила она. «И еще эти стихи. Я ничего не понимаю». Лэнгдон испытывал примерно такие же ощущения. Равномерный гул моторов и легкое покачивание самолета действовали усыпляюще. А голова по-прежнему болела в том месте, где нанес удар монах. Тибинг все еще находился в хвостовом отсеке, и Лэнгдон решил воспользоваться моментом, раз уж они остались с Софи наедине, чтобы высказать ей кое-какие мысли. «Мне кажется, я отчасти понял причину, по которой ваш дедушка хотел, чтобы мы с вами объединились. Он хотел, чтобы я кое-что вам объяснил. Разве истории о Граале и Марии Магдалине недостаточно?» Лэнгдон колебался, не зная, с чего лучше начать. «Это ваша размолвка с ним, причина, по которой вы не желали с ним общаться целых 10 лет. Возможно, он надеялся, что я как-то смогу исправить ситуацию». Софи нервно заерзала в кресле. «Но ведь я не говорил вам, что стало причиной нашей ссоры». Лэнгдон не сводил с нее глаз. «Вы стали свидетельницей какого-то сексуального ритуала. Я прав?» Софи поежилась. «Откуда вы знаете?» «Софи, вы сами говорили, что стали свидетельницей сцены, убедившей вас в том, что Жак Соньер является членом тайного общества, и увиденное настолько огорчило и возмутило вас, что с тех пор вы отказывались общаться с дедом. Не нужно обладать гением да Винчи, чтобы догадаться, что именно вы могли там увидеть». Софи изумленно смотрела на него. «Когда это было?» — спросил Лэнгдон. «Весной?» «Примерно в середине марта, да?» Софи отвернулась к иллюминатору. «В университете как раз начались весенние каникулы. Я приехала домой несколькими днями раньше». «Вы хотите рассказать мне об этом?» «Предпочла бы не рассказывать». Она резко повернулась к Лэнгдону. В глазах ее стояли слезы. «Я сама не знаю, что видела». «Там присутствовали и мужчины, и женщины». Помедлив пару секунд, она кивнула. «И одеты они были в белое и черное». Она вытерла глаза и снова кивнула. «Женщины были в платьях из тонкой белой ткани, на ногах золотые сандалии, и в руках они держали золотые шары. Мужчины в черных туниках и черных сандалиях». Лэнгдон подавил охватившее его волнение. Он просто ушам своим не верил. Софи Неве стала невольной свидетельницей священной церемонии, такой, какие проводились 2000 лет назад. «А маски?» — спросил он, изо всех сил стараясь, чтобы голос его звучал спокойно. «На них были маски с признаками обоих полов?» «Да, на всех. Одинаковые, только разного цвета. Белые маски на женщинах, черные на мужчинах». Лэнгдону приходилось читать описание этой церемонии, и он знал о ее мистических корнях. «Церемония называется Хиерос Гамос», — тихо произнес он. «Очень старый ритуал, ему свыше 2000 лет. Египетские священнослужители и жрицы регулярно проводили эту церемонию, восславляющую детородную силу женщины». Он умолк, подался еще ближе к Софи и добавил: «Если вы действительно стали свидетельницей Хиерос Гамос, не будучи специально подготовленной, не понимая ее значения, тогда да, я могу понять, какое это вызвало потрясение». Софи не ответила. «Хиерос Гамос — это по-гречески «священный брак». Ритуал, который я видела, мало походил на бракосочетание. Брак в смысле единения, Софи. Как в сексе? Нет. Нет? Она не сводила с него изумленных оливковых глаз. Лэнгдон замялся. Ну, во всяком случае, не в том смысле, как мы понимаем это сегодня. И далее он объяснил. То, что показалось Софи сексуальным ритуалом, на самом деле не имело ничего общего с эротикой. Это был духовный акт. Ведь с исторической точки зрения совокупление было тем актом, через который мужчина и женщина познают Бога. Древние считали мужчину созданием духовно несовершенным до тех пор, пока он не прошел через плотское познание священного женского начала. Физическое слияние с женщиной было единственным способом сделать мужчину совершенным с духовной точки зрения, помогало ему овладеть гносисом, то есть знанием божественного. Со времен Исиды сексуальные ритуалы считались для мужчины единственным мостиком между землей и небесами. «Совокупляясь с женщиной, — сказал Лэнгдон, — мужчина достигал такого состояния, при котором сознание оставляло его, и тогда он мог видеть Бога». София кинула его скептическим взглядом. «Оргазм вместо молитвы?» В ответ Лэнгдон лишь пожал плечами. Следовало признать, что в целом Софи права. С чисто физиологической точки зрения оргазм у мужчины всегда сопровождается секундным помутнением рассудка, эдаким ментальным вакуумом, момент истины, во время которого можно увидеть Бога. Гуру, занимающиеся медитацией, могли достигать такого состояния и без секса, и часто описывали нирвану как нескончаемый духовный оргазм. «Софи», — тихо сказал Лэнгдон, — «очень важно помнить, что взгляды древних на секс были диаметрально противоположны нынешним нашим взглядам. Секс порождает новую жизнь. Это само по себе чудо, а чудеса может совершать только божество. Именно способность женщины вынашивать в чреве своем дитя новую жизнь и сделала ее священной, божеством. Совокупление расценивалось как единение двух половинок человеческого духа, мужской и женской. Только через совокупление мужчина достигал духовной целостности и ощущения единения с Богом. И то, что вы видели, не имело отношения к сексу. Это был чисто духовный акт. Ритуал под названием «Хиерос Гамос» — не извращение. Это глубоко духовная церемония. Последние его слова задели Софи. На протяжении всей ночи она держалась на удивление стойко, и тут вдруг Лэнгдон увидел, что выдержка ее оставляет. На глазах снова выступили слезы, она смахнула их рукавом свитера. Он дал ей время прийти в себя. Как правило, концепция, рассматривающая секс как часть пути к Богу, всегда вызывала у людей возмущение. Еврейские студенты смотрели на Лэнгдона с ужасом, когда он впервые сообщал им о том, что древние иудейские традиции включали ритуальный секс. Только в храме, никак иначе. Древние евреи считали, что в святая святых храме Соломона жил не только Бог, но и равная ему по силе половинка женского рода Шехина. И мужчины, ищущие духовной целостности, приходили в этот храм для свидания со жрицами. С ними они занимались любовью и постигали Бога через физическую близость. Знаменитое древнее иудейское сокращение «Ждехова» — священное имя Бога, происходило от имени Иегова, и обозначение физического единения между мужским началом «Жах» и женским — Хавах. Так звучало имя Ева на языке, предшествующем древнееврейскому. «Для ранней церкви, — тихо продолжил Лэнгдон, — использование секса как инструмент для прямого общения с Богом казалось кощунством, подрывало сами основы католицизма. Ведь это подрывало веру в церковь как единственное связующее звено между человеком и Богом. Но и по этой причине христианские священники просто из кожи вон лезли, стараясь демонизировать секс, заклеймить его как акт греховный и омерзительный. Кстати, и все остальные религии занимались тем же». Софи молчала, но Лэнгдон чувствовал, что она начала лучше понимать деда. По иронии судьбы, в том же семестре, о котором Лэнгдон вспомнил, ему пришлось затронуть на лекции ту же проблему. «Удивительно, что у нас по поводу секса столь часто возникают разногласия, не правда ли?» — заметил он. «Ведь само наше древнее наследие, сама наша физиология, казалось бы, свидетельствует о том, что секс — занятие естественное, весьма приятный путь к духовной полноте и совершенству. И все же современные религиозные источники описывают его как акт позорный, учат нас бояться собственных сексуальных желаний и вожделений, видят в сексе руку дьявола. Лэнгдон решил не шокировать студентов. Не стал говорить им, что в мире существует свыше дюжины тайных обществ, и среди них несколько весьма влиятельных, которые до сих пор практикуют сексуальные ритуалы и придерживаются древних традиций. Герой фильма с широко закрытыми глазами в исполнении Тома Круза с трудом попадает на тайное собрание представителей высшей элиты с Манхэттена и становится свидетелем церемонии Хиерос Гамос. К несчастью, создатели фильма превратно истолковали особенности и смысл этого ритуала, но суть была отражена. Члены тайного общества собираются и восславляют таинство сексуального единения. «Профессор Лэнгдон!» — какой-то паренек поднял руку и с надеждой смотрел на преподавателя. «Так вы хотите сказать, что вместо того, чтобы ходить в церковь, мы должны больше заниматься сексом?» Лэнгдон усмехнулся. На крючок его поймать было не так-то просто. Он был наслышан о студенческих вечеринках в Гарварде и знал, что в сексе там недостатка не было. «Джентльмены!» — осторожно начал он, зная, что ступает на скользкую почву. «Лично я могу предложить всем вам лишь одно. Я не настолько туп, чтобы отговаривать вас от добрачных связей без презервативов, и не настолько наивен, чтобы полагать, будто все вы тут ангелы с крылышками, а потому готов дать один важный совет касательно половой жизни». Студенты затихли. «В следующий раз, когда найдете себе девушку, загляните прежде всего в свое сердце. И решите, можете ли вы подойти к сексу как к мистическому священному акту. Попробуйте отыскать в нем хотя бы искорку божественности, которая позволяет мужчине приблизиться к священному женскому началу». Девушки, сидевшие в аудитории, заулыбались и закивали. В рядах молодых людей послышались смешки и не слишком удачные шутки. Лэнгдон вздохнул. «Эти студенты... до сих пор еще мальчишки». Софи прижалась лбом к прохладному стеклу иллюминатора и невидящим взором смотрела в пространство, пытаясь осмыслить то, что говорил ей Лэнгдон. Теперь она испытывала сожаление. Целых 10 лет. Перед ее мысленным взором предстали пачки нераспечатанных писем, полученных от деда. «Я должна рассказать Роберту все». И вот, не отворачиваясь от иллюминатора, Софи наконец заговорила. Тихо, с опаской. Начав рассказывать о том, что случилось с ней той ночью, она заново, шаг за шагом, переживала те события. Вот она видит свет в окнах дедовского дома в Нормандии. Вот входит в дом и не видит там ни души. Вот слышит чьи-то голоса внизу. Затем обнаруживает... потайную дверцу. Бесшумно и медленно спускается в подвал по каменной лестнице, чувствует в воздухе влажный запах земли, прохладно, а потом вдруг свет. Да, тогда был март, и вот, стоя на лестнице в тени, она смотрит, как какие-то незнакомые люди раскачиваются и бормочут заклинания в мерцающем свете свечей. «Это сон», — беззвучно твердила Софи. «Я сплю, и мне снится сон, иначе просто быть не может». Женщины и мужчины, чередование цветов, черное, белое, черное, белое. Платья из тонкой белой ткани колышутся, когда женщины поднимают золотые шары и выкрикивают в унисон: «Я была с тобой в начале, на рассвете всего, что есть свято. Я выносила тебя в чреве своем, прежде чем день настал». Вот женщина опускает шары и начинает раскачиваться взад и вперед точно в трансе и окружает нечто, лежащее на полу в центре. На что они смотрят? Голоса звучат все громче, темп ускоряется. «Женщина, которой ты владеешь, есть любовь», — хором выкрикивают женщины и снова поднимают золотые шары. А мужчины отвечают: «И жить она будет вечно». Ритм этих заклинаний то убыстряется, то стихает, потом опять ускоряется и звучит с громовой силой. Участники делают шаг вперед и опускаются на колени. И тут, наконец, Софи видит то, что было скрыто от ее глаз. На низком расписном алтаре в центре круга лежит мужчина. Он обнажен, лежит на спине, на лице черная маска. Но Софи тут же узнает его по родимому пятну на плече. Она едва сдерживает возглас. «Дедушка!» Одного этого зрелища было достаточно, чтобы шокировать Софи сверх всякой меры. Но то был еще не конец. Деда оседлала голая женщина в белой маске. Роскошные серебристые волосы разметались по спине. Тело плотное, далеко от совершенства, и она ритмично, в такт заклинанием, вращала задом. Занималась любовью с ее дедом. Софи хотелось отвернуться и бежать, куда глаза глядят, но она не могла. Казалось, каменные своды подвала давят на нее, прижимают к земле, не позволяя шевельнуться. Ритм заклинаний все ускорялся. Казалось, участников сотрясает лихорадка. Голоса звучали визгливо, истерически, и вдруг послышался уже совсем невыносимый пронзительный вой. Все помещение взорвалось этим криком. Софи было трудно дышать. Только сейчас она заметила, что плачет. Она отвернулась и стала медленно подниматься по ступенькам. А потом выбежала из дома, бросилась в машину и вся дрожа помчалась в Париж.